И тут я резко сел и скинул простыню, закрывающую лицо. Ебучий случай, только и смог высказать я. Да-да, я оказался именно в морге. Сейчас пойду ночного сторожа пугать. На меня мгновенно навалились воспоминания всего того, что случилось. Осмотрев свой живот, я не обнаружил там никаких лишних отверстий, только розовые пятна от затянувшейся плоти. Таких я насчитал 15 штук. Ничего себе, за хлебушком вышел, пробормотал я известную фразу. Повернувшись на кушетке, я свесил ноги, перекинул простыню на манер римского одеяния и спрыгнул босыми ногами на холодный кафель. Постояв в задумчивости, направил свое бренное тело в сторону звука телевизора. Ну точно, имеется дежурный санитар. Толстый дядька с хорошей такой залысиной сидел в кресле лицом к открытой двери и смотрел какой-то сериал про ментов. При этом он жевал бутерброд, с которым застыл прямо во рту, увидев меня в белых простынях. «Вы бы хоть пульс проверяли у пьяных», — хриплым голосом проговорил я. «Похмелиться есть». «Ха-ха-ха», — заржал дежурный, выронив свой ужин. «Ну дебилы, мать их за ногу. Опять». «Понятно», — кивнул я, улыбнувшись. «Значит, крестом от меня отмахиваться не будешь. Ща, мужик, погодь», — утирая слезы, которые выступили от смеха, — сказал санитар. «У меня тут спиртик есть. Нормальный хоть». Продолжил я изображать похмелье и присел на корточки в дверях. «Медицинский», — многозначительно произнес тот и поднял палец вверх. «Давай», — махнул я рукой. Тот открыл дверцу шкафа, выудил из него емкость из-под физ, раствора и две рюмки. Сноровисто разлил по обеим, поднял с пола бутерброд и разломал его пополам. Одну половину вместе с рюмкой протянул мне. «Стерильно», — заверил он меня на мой многозначительный взгляд. Я молча принял подношение из его рук, отсалютовал ему рюмкой и опрокинул ее себе в рот. Алкоголь комнатной температуры огненной лавой провалился по моему пищеводу, пришлось приложить усилия, чтобы удержать это внутри. Затем я занюхал выпитой дешевой колбасой и откусил кусок. Как ни странно, тело начало согреваться, а лицо запылало от притока крови. «Повторить?» — с улыбкой спросил санитар. «Давай», — согласился я. «Вроде полегчало. А то», — с пониманием кивнул он. «Ну давай, чтоб больше не попадался». Мы выпили по второй, и дежурный убрал флакон обратно. «Хватит, а то мне еще дежурить», — ответил он. «Шмоток твоих скорее всего нет, могу комбез рабочий дать». «Пойдет, все не с голой жопой», — согласился я. «А карточка моя, кошелек, часы, где это все?» «А, ща», — поднялся он из кресла. «Пойдем, все у старшей медсестры теперь лежит». Мы вышли из помещения морга, поднялись на первый этаж, долго шли по коридору, затем остановились у двери. Санитар достал из кармана связку ключей и отомкнул замок, пошарив рукой по стенке, щелкнул выключателем. Помещение замигало, включая все тот же дневной свет. «Нет, так не пойдет. Это если каждый будет меня так в морг укладывать». «Нет, можно, конечно, и хитростью, но бывает так, что на силу ответить хитростью не выйдет. Боюсь, что если я раз в месяц буду появляться в одном и том же заведении, дежурный санитар меня не поймет. А интересно, что с девушкой той стало? Блин, надо было спросить. Ладно, сейчас приду, точнее, приеду домой и новости посмотрю. Если она жива, нужно навестить ее. Или лучше не рисковать, она же наверняка видела, что меня убили. Хотя, всегда можно чего-нибудь наврать. Все эти мысли крутились в моей голове, пока я ехал в такси, одетый в костюм Равшана на голое тело. «Деньги-то есть?» — первым делом спросил таксист у меня. «У терминала первого тормозни, будут», — ответил я. «Так а чего зря кататься, вон в фойе, в больнице Сбер стоит», — усмехнулся водитель. «Подожди, я мухой», — вылез я и пошлепал босыми ногами к терминалу. Таксист лишь усмехнулся в окошко, глядя на эту картину. «Ну и что, все лучше, чем в простыне или с голой задницей». Доехали до дома, я таксисту бумажку с Хабаровском оставил и закурить стрельнул. Тот на радостях мне целую пачку подарил. Дома тоже был сюрприз. На выходе из лифта я уже понял, что ко мне кто-то входил. Пройдя чуть дальше, убедился в этом моментально. Все вверх дном, ручки измазаны графитовой пудрой. Видимо, опознание мое тело прошло на раз. Потоптавшись в неуверенности по квартире, я быстро собрал вещи в спортивную сумку и, переодевшись в нормальное, покинул ее. Умерла, так умерла. Куда податься, думал я недолго. Жаль, что позвонить не мог. Телефон, как и документы, остался у полицейских. Странно, что карту не забрали, скорее всего не нашли. Хотя кошелек оказался пустым. Много там не было, но сам факт, что в него заглядывали. С другой стороны, карта у меня торчала в кармашке под мелочью, не зная, что там что-то есть, и заглядывать не станешь. «Привет, Оксан, извини, что без звонка», стоял я с виноватым видом перед щелью в двери. «Кажется, для всех вокруг я умер». «Как?» Испуганно посмотрела она на меня. «Ты не одна, да?» Почесал я макушку рукой, в которой держал сумку. «Ладно, я в гостиницу тогда». «Стой, какая гостиница?» Остановила она меня, когда я уже развернулся и собрался уходить. «Заходи, только тихо». Я посмотрел на нее удивленным взглядом. «Кажется, я догадываюсь, что значит не одна». Хорошо, я в дверь звонить не стал, а культурно постучался. Кодовый замок на подъезде не является сильной преградой, особенно когда стертые напрочь цифры прямо кричат. «Жми сюда, парень», — спросил я в прихожей, заметив детские кроссовки. «Денис», — с улыбкой произнесла она, — «в прошлый раз, когда я приезжал, ты его имела в виду, когда говорила, что не одна?» — спросил я, уже зная ответ. «А ты думал, я со всеми подряд сплю, на кого шеф укажет?» Серьезно и строго посмотрела на меня секретарша босса. «Можно я не буду отвечать?» Смутился и покраснел я. «Нельзя», усмехнулась она. «Хотя ты уже ответил». «Прости», буркнул я, действительно не зная, что сказать. Девушка модельной внешности, занимающая типичную для этого должность, да еще переспавшая со мной в первый же день. Вот что я мог еще подумать. А теперь она открывается с другой стороны и задает подобные вопросы. «Да ладно, я сама виновата», — ответила она. «Не нужно было спать с тобой на первом свидании». «Значит, это было свидание?» — спросил я. «А почему нет?» — обернулась она из кухни. «Давай уже, проходи», — чего встал в дверях. Я прошел на кухню, сел за стол и посмотрел на девушку совсем другими глазами. «Чего смотришь?» — спросила она. «Мне никто не приказывал с тобой ложиться. Ты мне понравился, а возможности с кем-нибудь встречаться или познакомиться не так уж и много. Я на работе почти круглые сутки. Я ничего такого не думаю», — сказал я. «Лучше скажи, ты знаешь, кто наш босс?» «Естественно», — кивнула она. «Почему же ты на него работаешь?» — поинтересовался я. «А ты?» Налив чаю и выставив печенье, присела она напротив. «Я?» — переспросил я, думая, что ответить. «У меня и выбора-то особо не было. Считаешь, у меня он был?» Усмехнулась она. «Он умеет уговаривать, правда?» «Действительно», согласился я и широко улыбнулся. Наши глаза при этом встретились, и мы тихо засмеялись. «Тебя что, убили?» Вдруг спросила она. «Как ты поняла?» Переспросил я. «Ты же сам сказал, когда приехал», кивнула она подбородком в сторону двери. «Действительно», я снова почесал макушку. «Да, 15 ножевых. Больно было?» С сочувствием спросила она. «Не помню», надолго задумался я. «Серьезно, не помню вообще ничего. Это, наверное, хорошо», кивнула она, а я пожал плечами. «Что мне теперь делать?» Спросил я. «Я в квартиру вернулся, а там уже полиция поработала, значит, они в курсе, что меня нет в живых. Скорее всего», кивнула она. «Не переживай, я сейчас все решу». «Что здесь можно решить?» Посмотрел я на нее. «Это смотря что ты хочешь», хитро посмотрела она на меня. «Можно оставить тебя в живых, а можно в покойниках. Лучше уж в живых», подумав, решил я. «Уверен?» Еще раз спросила она, уже держа в руках телефон. «Да, на самом деле задумавшись», ответил я. «Не хочу расстраивать маму». «Алло, Михаил Сергеевич», произнесла она в трубку. «Простите, что беспокою, но у нас небольшое ЧП». Буквально за пару минут она обрисовала ситуацию и объяснила, что хочет. После чего поблагодарила собеседника и положила трубку. «Все, завтра полиция будет проводить опознание, и твой лучший друг тебя не узнает», ответила она. «В морг сейчас уложат неизвестного с точно таким же диагнозом смерти. Это где же они такого возьмут?» Удивился я. «Надеюсь, не убьют невинного». «Нет, не переживай», улыбнулась Оксана. «Никто не пострадает. Ну и завтра тебе необходимо будет посетить отделение», продолжила она. «Там извинятся за беспорядок и вернут твои документы». «Спасибо, Оксан», сказал я и посмотрел ей в глаза. «Ты золото. «Я знаю», — сверкнула она беситами в глазах. «Ну я тогда, наверное, домой», — встал я с дивана, кухонного уголка. «Спасибо тебе еще раз, ты точно не хочешь остаться?» Слегка покраснев, спросила она. «Нет, не сегодня», — серьезно и надолго задумавшись, ответил я. «Не хочу будить Дениса, да и в подобных ситуациях лучше вначале познакомиться с главой семьи». «Осторожно, Максим Александрович», — встала девушка и подошла ко мне вплотную, — «вы на опасном пути, я ведь могу и влюбиться». «Да я как бы и не против», — усмехнулся я и поцеловал ее в губы. Вот и закружилась канитель. Утро принесло забот полон рот. Пока полиция, пока вопросы, пока до компании по уборке квартир дозвонился. Вечер застиг меня внезапно, когда я уже осознал, что на сегодня все, что больше не будет трезвонить телефон. На часах уже было 8 вечера. Новость о моей гибели разлетелась быстрее, чем я думал. Пришлось самому звонить родителям и успокаивать, перезванивать на номера знакомых и родственников. Телефон-то лежал выключенный в полицейском сейфе. Вот пока суть до дела, я снова остался без ужина. Посидев в задумчивости минут 20, я все же не решился беспокоить Оксану. Заказал себе пиццу и полез разбираться, что же у меня за клиент. Глава 6. Алексей Викторович Бабушкин. Глава крупной транспортной сети из города Ростова-на-Дону. Имеет в своем распоряжении железнодорожную компанию, речные и морские перевозки, а также наземный автопарк. Серьезный человек, в 90-е был криминальным авторитетом, сейчас честный бизнесмен. Денег едва ли меньше, чем у моего босса, по крайней мере сам Алексей Викторович их давно не считает. Окружил себя верными подданными, плюс вооруженный кортеж. Живет в загородной резиденции, которую также охраняют круглосуточно. Вот это нихуя себе задачка. Откинулся я на спинку компьютерного кресла и оторвал зубами кусок зажатой в руке пиццы. И как тебя ипсти? Мало того, у меня срок исполнения месяц, навыков боевых операций 0, навыков похищения 0. Стоп, остановил я сам себя, а это мысль. Я выбрался из-за компьютера, заходил по квартире, размахивая пиццей, стал думать и разговаривать в голове сам с собой. А если нанять похитителей? Можно. Но где их взять? В интернете такую информацию только в кино можно найти. В любом случае, даже если организовывать все самому, нужно кучу людей нанимать. Все могло бы быть проще, если бы клиента нужно было просто убить. Так нет же, правило есть. А что если заставить его самого приехать в нужное место? А что, идея тоже неплохая. Наверняка при такой работе и при таком прошлом он имеет дело с контрабандой. Ну не просто же так он себя охраной окружил. Даже если меня расстреляют при контакте, работу я выполнить успею. Итак, что я должен такого перевести? Наркоту, оружие. А может и разницы нет. Кто при перевозке будет вникать в то, что он везет? Может получиться. Даже элементарная флешка может иметь такую ценность, что я лично захочу проверить транспортную компанию. Хотя сейчас есть миллиарды других способов отправить информацию незаметно. Ладно, а если попробовать приобрести инкассаторскую машину, их же периодически продают, и выдать ее под соусом важного груза. Может лучше вообще отправить контейнер. Ладно, Яндекс, давай посмотрим, как это делается. Я полез по просторам интернета, чтобы понять, каким образом отправляется контрабанда. Может быть зря я это делаю со своего компа, но других вариантов нет. Ну и, судя по популярности запроса, я не один такой красивый. Естественно, что мне попадалось очень много информации о том, как перевести наркотики и не попасться, вплоть до закладок в лесу. Но общие данные я получил. Наилучшим средством оказалось все же приобретение контейнера. А уж в него можно запихать все, что душе угодно. Желательно скрыть все это рыбой или картошкой. Но это, как правило, уже забота перевозчика. Главное, наличие контейнера и самого груза для перевозки. Ну что же, вроде как идеальный повод нам увидеться. Пробормотал я, оттянув в задумчивости губу. Как считаете, Алексей Викторович? Ладно, дело нужно проворачивать уже в Ростове-на-Дону, тем более что и второй адрес у меня там же. Вопрос теперь вот в чем, сам по себе город Ростов находится на Азовском море, что я могу такого перевозить по этому морю? Здесь все-таки нужно крепко подумать. Из мыслей меня вырвал телефонный звонок. У аппарата, шутливым тоном ответил я, увидев на экране айфона надпись «Генка». Ну ты шороху навел. Без прелюдий начал он. Дома. Угу, буркнул я в трубку. Тогда запускай, сказал он, и у меня тут же затрезвонил домофон. Милости прошу, сказал я и в трубку, и в домофон, нажимая кнопку разблокировки и открывая гостю доступ на свой этаж в лифте. Через минуту Генка, громыхая бутылками в пакете, вывалился из лифта в моей квартире. Та-дам! Развел он руки с пакетами в стороны. Ну что, за упокой души твоей, придурок, покрутил я у виска. Такими вещами разве шутит? Я, блин, чуть мусоров этих не убил, когда они простыню откинули, поставив пакеты на пол, сразу замахал он руками. А они мне извинятся сразу, и все такое. Ну бывает, обознались люди, пожал я плечами. Но это не повод отпускать подобные шуточки. Ой, ладно тебе, отмахнулся Генка. Давай обмоем твою удачу. Я там пивасика принес, моя очередь проставляться. А во, контрабандой решил заняться. Плюхнувшись в мое кресло, он тут же зашарил мышкой по экрану. Ну-ну, с Ростова можно серьезный трафик наркотиков запустить или тачки левые с СНГ гонять. Генка, твою мать, тебя что, не учили, что лазить в чужом компьютере невежливо? Разозлился я на беспардонного товарища. Вылезай давай из-за компа. Из чего ты вообще решил за контрабанду? А нафига ты тогда про бабушкина смотришь? Спросил он. А, я понял, хочешь себе новую тачку из Штатов пригнать? Да с чего ты вообще взял, что я собираюсь его услугами воспользоваться? Возмутился я. Просто новости смотрел, вот и попался он мне. Жаль, я думал ты на какой-нибудь суперкар позарился, типа Бугатти, усмехнулся он. А при чем тут Штаты тогда? Не понял я. Ну как? «Где же их делают-то?» – удивленно посмотрел на меня Генка. «Вообще-то во Франции», – ответил я. «Ага, не смеши», – отмахнулся он. «Французы ни за что такую машину не придумают. Короче, никакую Бугатти я себе покупать не собираюсь», – сказал я. «Но за идею спасибо. Обращайся», – довольно улыбнулся Генка. «Ты пиво будешь открывать, или где?» Утром я проснулся в своей кровати. Хотя утром, конечно, мягко говоря. Часы на телефоне показывали 11 часов дня. Ничего себе пивка попили. Ну хоть без продолжения и приключений. Ладно, хватит валяться, нужно в дорогу собираться. Время тикает, а я пока даже с клиентом не знаком. Так вот ты какой, Ростов-на-Дону, пробормотал я, выйдя из самолета. Красивое строение из стекла и металла встретило меня людским гулом. Скорее бы выбраться из здания и закурить. Кто догадался принять этот закон на курение? Никому ведь не мешали люди в специальной комнате с хорошей вытяжкой. Ну да ладно, им виднее. Выйдя на улицу, я с наслаждением сделал первую затяжку после долгой паузы. Постояв немного в задумчивости, решил поискать такси. Долго искать не пришлось. Стоило выйти на место стоянки автомобилей у главного входа, как они меня сами нашли. Я запрыгнул в Мерседес и за хорошую сумму поехал в хорошую гостиницу. Вначале нужно поселиться, а затем будем искать серьезного человека в неизвестном для меня городе. Ну, как говорится, язык до Киева доведет. Сейчас самое главное придумать и купить то, что я собираюсь перевозить. А может не париться и перевезти самого себя. Нет, пожалуй, попробую я за икру белужью с ним перетереть. Мол, бизнесом хочу заняться, в Москве спрос на такой товар хороший. Вот и ищу, значит, серьезного человека, способного мне его катать. Так и заеду к нему. Тем более, что офис у него официальный имеется, а для передачи денег впоследствии выберу место со вторым адресом. Ну там уж будь что будет, главное дотянуться до бабушкина. Тема вопроса очень серьезная и в настоящее время действительно прибыльная. В офис к Алексею Викторовичу я приехал под самое закрытие. Вы к кому? Обратился ко мне охранник на входе. Мне бы к бабушкину попасть, ответил я. «Очень срочное дело». «Срочное, говоришь», — хмыкнул он. «Здесь всем срочно. По записи к нему, а очередь на месяц вперед расписана. Ну вы же не секретарь», — осмотрел я его с головы до ног. «Он не одобрит, если узнает, что вы отбрили серьезного клиента». «Это ты, что ли, серьезный?» — усмехнулся тот. «Может, поспорим?» — спросил я и вдруг заметил азартный огонек в его глазах. «Сотню баксов ставлю», что он через день сам лично встретит меня в фойе. «Ха-ха-ха», — расхохотался он. «Ну, коли денег не жалко». «Серег», — крикнул он куда-то за спину, — «иди сюда». «Чего?» — вышел из-за угла недовольный напарник. «Прикинь, этот задохлик говорит, что Викторович его через день лично встречать сюда выйдет, ткнул он мне пальцем в грудь. Сотку зеленью, говорит, ставлю. И что? Так же спокойно рассудил Серега. Ай, ну тебя, отмахнулся тот. Ты, если что, гарантом выступишь. Да пох, пожал тот плечами. Давайте так, решил я ускорить процесс игры. Я поставлю сотку на то, что он меня провожать выйдет. Ну, орел, усмехнулся первый охранник и протянул мне руку. Забьемся. Мы пожали друг другу руки, и Серега разбил хват, ну и заодно две сотки долларов в нагрудный карман убрал. А я, довольный полученным результатом, отправился наверх. Кабинет Бабушкина находился тремя этажами выше. На самом деле все здание принадлежало ему. Но штат его сотрудников занимал только первые три этажа. Остальное сдавалось в аренду. Войдя в приемную Алексея Викторовича, я ожидал увидеть миленькую девчушку в роли секретарши. Вот только взгляд мой уперся в совершенно некрасивую бабу лет 50. Ну что же, видимо, здесь человек именно работает, похвально. Добрый вечер, поздоровался я. Мне к Алексею Викторовичу. У вас назначено? Строго спросила она. К сожалению, нет, но дело очень серьезное и срочное, начал было я, и надеюсь, прибыльное. Как вас представить? Тут же спросила она. Максим Александрович Лебедев, из Москвы, с серьезным предложением, отрапортовал я. Секундочку, кивнула женщина и, нажав кнопку, быстро проговорила то, что я ей только что произнес. Хорошо, я поняла, сказала она в трубку и положила ее. Запишитесь, сказала она тоном, не терпящим возражений. У него свободно примерно через 2 недели. Наберите его еще раз и передайте, что я за один раз готов выкупить 10 тонн белужьей икры, ледяным тоном сказал я, затем усмехнулся и продолжил. Если он сможет столько потянуть. Глаза секретарши увеличились, и она вновь набрала босса и быстро проговорила то, что я просил. После этого она положила трубку и указала глазами на дверь. Я наконец добрался до цели. Передо мной сидел довольно подвижный человек спортивного телосложения, не толстый, не худой и не качок. Просто подтянут, с коротким ежиком волос, сплющенный нос и уши выдавали в нем хорошего бойца, который прошел не одну схватку. Цепкий взгляд и улыбка тонких и прозрачных губ. «Максим Александрович», — поприветствовал он меня, выйдя из-за стола, — «прошу прощения, увы, но мне часто приходится отбиваться от всяких бездельников. Иногда среди них попадаются деловые люди, но их не всегда удается рассмотреть. Ничего страшного, Алексей Викторович, я решил обменяться любезностями. Видимо, не такие уж они и деловые, раз не могут добиться необходимого результата. А вы не так прост», — прищурился он. «Приятно иметь дело с умными людьми. Скажите, кто вам меня рекомендовал? Боюсь, что у меня нет ответа на данный вопрос», — пожал я плечами. «Ха-ха-ха», — расхохотался тот. «Видимо, вы ошиблись адресом, Максим Александрович. Я никогда не работаю без рекомендаций. Возможно, ради меня вы сделаете исключение», — ответил я. «Я обладаю хорошими деньгами. Деньги у меня есть, и их столько, что мои внуки вряд ли успеют их потратить», — отмахнулся Бабушкин. «Боюсь, вы меня не поняли. Я не работаю без рекомендаций. Мои мысли бегали как сумасшедшие, я просто был не готов к подобному повороту. В моем понимании все можно было решить деньгами. Лицо я старался не терять, но чье имя назвать в качестве рекомендации? Может быть, не париться и назвать Адама. Вот только, боюсь, после этого я и на километр не смогу подойти к Бабушкину. Что же делать? В моих мыслях это был идеальный план. Что же, раз такое дело, буду искать других людей, способных мне помочь», — сказал я. «Извините за беспокойство. Всего доброго», — вежливо ответил Бабушкин. «Успехов вам в вашем начинании. С чего вы взяли, что я дилетант?» Обернулся я от дверей. «А вы сами-то как думаете?» — усмехнулся тот. «До свидания, Максим Александрович. Да, плакала моя сотня, но это не важно. Важно то, что я не смогу подобраться к Бабушкину. Выходит, придется задействовать план и попробовать подразнить его при помощи конкурентов. В Ростове много серьезных людей, недаром его именуют папой многие криминальные авторитеты. Ну что, фрейрок, веселился охранник, не уломал ты нашего босса. Увы, сделал я невинное лицо. Может быть, вы мне сможете помочь?» «Я», — удивился тот. «А что нужно-то? Икра нужна, белужья, много», — ответил я, присев на краешек стола. «Может быть, сможете порекомендовать мне того, кто возьмется за мой заказ?» «Нет, парень», — выставил руки вперед охранник. «Мое дело стол охранять, а эти вопросы только босс решает. Все, давай вали отсюда. Нечего тут вонюхивать». Я вышел на улицу, вызвал такси и закурил. «За мента, что ли, они меня приняли? Чего так напряглись-то все? Ладно, где наша не пропадала, надо попробовать таксиста разговорить. Обычно эти люди знают все, что происходит в их городе». Мне как-то один друг такую фразу сказал. «Хочешь замутить криминал в чужом городе? Ищи такси». Вот и посмотрим сейчас, насколько он был прав. «Козел, бля», — хлопнул я дверью, залезая в машину. «Эй, ты дверями-то не хлопай», — обернулся водитель, — «а то сейчас пешком пойдешь». «Извини, командир», — протянул я ему купюру в 5000. «За моральный ущерб». «Нормально», — хмыкнул он. «А ты кого козлил-то хоть?» «Да ну», — в сердцах отмахнулся я. «Я к нему по делу, а он мне какие у вас рекомендации?» Я передразнил Бабушкина, картавя языком. «Ха-ха-ха», — расхохотался таксист. «С бабушкой не сработались. Нет, я ему, главное, такие деньжищи предлагаю», — подвинулся я поближе к переднему сиденью. «А он мне рекомендации. Ну как вот прикажешь с таким работать? А у меня бизнес, я на этого Бабушкина все деньги поставил. А что нужно-то?» — заинтересовался водитель. «Может, я помогу?» «Да ты-то чем?» — махнул я рукой. «Хотя, если подскажешь, где можно несколько тонн белужьей икры взять?» «Них, чего себе!» — вытаращил глаза в зеркале заднего вида водитель. «И что, прямо так и послал тебя бабка? Ну а я тебе о чем?» «Скис я. На него не похоже», — задумался таксист. «Чует мое сердце, ждать тебе вечером гостей», — усмехнулся он. «Не верю я, что наш бабка от таких бабок отказался», — после этого каламбура тот заржал. «Да, как по мне, пусть хоть ночью приедут, лишь бы дело срослось», — сказал я. «Смысл было меня посылать, если, как ты говоришь, должны гостями ко мне явиться?» «Кто их знает», — пожал плечами водитель. «Может, за мента тебя приняли, пробивать вначале будут. Но поверь моему опыту, этот выгоду не упустит, не сегодня, так завтра сам на тебя выйдет». «Ох, спасибо вам, успокоили», — улыбнулся я. «Ваши слова, да богу в уши. Я уж совсем отчаялся. Даже не знаю, еще к кому можно с таким вопросом обратиться. С таким объемом, парень, ты только к нему и можешь обратиться», — подмигнул мне таксист. «Я, конечно, могу тебе подсказку дать, но там максимум килограммов 50 тебе намутит. Да сотню я тебе и сам намучу», — махнул я рукой. «Мне серьезные объемы нужны». «Приехали, командир», — усмехнулся водитель. Я расплатился опять большой купюрой, отказавшись от сдачи. Водитель хмыкнул, поблагодарил и дал по газам. А я отправился в ресторан при гостинице, чтобы поужинать. Едва я оставил свой заказ с официанту, ко мне за столик присел невзрачный тип. Не в том смысле, что некрасивый, а такой, что хрен запомнишь, а в толпе потом ни за что не узнаешь. «Добрый вечер», — вежливо обратился он. «Угу», — буркнул я и откинулся на спинку стула. «С кем имею честь?» «Я от Алексея Викторовича», — улыбнулся тот. «Ишь ты», — усмехнулся я. «И стоило меня в таком случае посылать?» «Не горячитесь, Максим Александрович», — сказал тип. «Поймите, ситуация не совсем стандартная, нам нужно было понять, с кем предстоит работать». «Поняли?» — спросил я. «К сожалению, нет», — пожал он плечами. «А вас нет никакой информации на икорном рынке? От слова совсем, а так не бывает». «Бывает, если ты решил им заняться впервые», — коротко ответил я. «И откуда же такие аппетиты, позвольте спросить?» — поинтересовался он. «Уже спросили», — я нарочно отвечал резко. «Вас это не касается, так и передать». Посмотрел тип на меня. «Мы могли бы пообщаться с Алексеем Викторовичем без посредников», — спросил я. «Поймите, я вас не знаю и рисковать тоже не имею никакого желания. Я передам вашу просьбу», — кивнул он. «Что-нибудь еще?» «Да, хотелось бы встретиться на моей территории», — сказал я и записал адрес на салфетке. «Что-то побаиваюсь я уже ваших методов». «Сделаю все, что могу», — вежливо ответил тот. «Приятного аппетита, Максим Александрович, и извините за беспокойство». Буквально тут же официант принес мой заказ. И стоило такую многоходовую операцию выстраивать, если все равно потом на контакт вышел. или у него весь офис в прослушке. Вопрос теперь в том, согласится ли он на мои условия встречи, или нужно будет мне под его место подстраиваться. Хотелось бы, конечно, поскорее завершить работу и вернуться домой. Вот только меня скорее всего убьют при выполнении, так что, возможно, нужно будет в морге отлежаться. Блин, не спросил я, сколько времени я в прошлый раз трупом провел. Ладно, на этот раз на телефоне время примерное засеку. А неплохо быть бессмертным, вполне себе такой бонус. Интересно, а количество жизней ограничено или я вот так хоть каждый день могу? Я буквально только успел прикончить ужин и поднести карточку к терминалу, как на моем телефоне раздался звонок. «Слушаю», — резко ответил я. «Максим Александрович, извините за беспокойство», — узнал я своего недавнего знакомого. «Мы с вами только что в ресторане общались. Я вас узнал», — бросил я в трубку. «В общем, меня просили передать, что Алексей Викторович согласен на ваши условия. Встреча состоится завтра в 9 вечера. Время вас устраивает. До пятницы я совершенно свободен», — фразой пятачка ответил я. «Да, меня все устраивает. Но деньги я с собой не возьму. Этого и не требуется», — ответили мне. «Вам укажут счет. Как только средства на него поступят, мы укажем вам место, где вы сможете забрать продукцию». «Замечательно. Передайте мои наилучшие пожелания Алексею Викторовичу», — вежливо закончил разговор я. «Всенепременно», — отозвался телефон. «Все идет само ко мне в руки. Очень хорошо. Теперь бы не опрофониться, как в прошлый раз. Нужно спрятать карту и документы, вообще желательно на встречу ничего с собой не брать. Немного наличности для такси, и достаточно. Не хотелось бы, конечно, умирать, но на этот раз, видимо, придется. А так, пора бы задуматься, может инструктора какого нанять, или тренера. Все равно ничего не делаю целыми днями. С покупками вроде все. Машину только нужно. А вот, кстати, и вопрос, когда есть возможность купить все, что только душе угодно, какую машину выбрать? Да, зажрался ты, Максим Александрович, пробормотал я себе под нос, и тут снова затрезвонил телефон. Да кому там все надо-то? Я посмотрел на экран, и на моем лице появилась глуповатая улыбка. База торпедных катеров, залихватски ответил я на звонок. Ой, после небольшой паузы ответила Оксана, а я в ответ засмеялся. Я уж думала, номером ошиблась. Это же старая шутка, с улыбкой произнес я в трубку. Ты даже не представляешь, куда мне приходится дозваниваться по работе, ответила она. И твоя база, кстати, в моем телефоне тоже записана. Вот те раз, удивился я. Ладно, больше так шутить не буду. Да ничего страшного, мне показалось, что Оксана улыбнулась в телефон. Даже забавно вышло. Я, кстати, что звоню, у меня, видимо, день короткий сегодня, как насчет поужинать. Я бы сейчас все отдал за этот ужин, грустно ответил я. Но, увы, я в командировке. Ничего, будет еще время, спокойно отреагировала она. Ты надолго? Не могу точно сказать, задумался я. Дня три, скорее всего, максимум. Я постараюсь сократить свой день к твоему приезду, ответила Оксана. «Оксан, у меня к тебе один вопрос, по работе», начал я. «Ты не могла бы мне подыскать какого-нибудь инструктора по боевой подготовке?» «Без проблем», сразу ответила она. «На нас работает замечательный специалист в этой области. А когда он сможет мной заняться?» спросил я. «В любое время, я ему позвоню, и он сможет взять тебя сразу по приезду», ответила она. «Нет уж, по приезду мне бы хотелось, чтобы меня взяла ты», улыбнулся я телефону. «Я подумаю», загадочным голосом ответила она. «Но думаю, что ты найдешь время встретиться и с ним. Просто обговорить график и посмотреть друг на друга». «Согласен», кивнул я не знаю кому. «Как буду выезжать, наберу». «Хорошо, до связи», сказала Оксана и отключила звонок. «До связи», буркнул я в пустоту. А хотелось бы услышать совсем другую фразу. Но мои желания так и остались только моими. Наши отношения не имели еще никакой фазы. Вот же блин, современное общество, переспали, а отношений нет. Расскажи я о таком родителям, засмеют, но такова реальность. В современном обществе порой не хватает времени для этих самых отношений. А природа-то свое просит, вот и крутимся, кто как может. Секс без обязательств, это наше изобретение. В принципе, в нем нет ничего плохого. Ну не будешь же жениться на всех, с кем переспал. Но вот когда девушка цепляет тебя по-настоящему, а кроме секса у вас нет больше ничего, как-то начинаешь задумываться. А правильно ли оно так? Так, ладно, что-то я совсем не в ту степь, о деле нужно думать. Пожалуй, съезжу-ка я в это место, проверю обстановку. Или лучше не светиться, наверняка за мной следят. Да, лучше поступлю, как настоящий турист, пойду спать. Завтра в музей какой-нибудь схожу, а потом навстречу. Я вышел в фойе и обратился к девушке на ресепшене. Подскажите, а у вас Wi-Fi в номерах имеется, или за отдельную плату? Спросил я у нее. У вас бизнес-класс, ответила она. Для вас интернет бесплатный. Она залезла в ящик под стойкой и извлекла из него клочок бумажки. Вот здесь логин и пароль для сети. Спасибо, поблагодарил ее я и принял листочек. Я могу быть вам еще чем-то полезна. Улыбнулась она дежурной улыбкой. Нет, все отлично, ответил я и пошел в свой номер. Сейчас посижу в интернете, посмотрю по координатам, что за место. Может пару роликов на ютубе заценю, а потом баньки. На завтра нужно многое успеть. В музей сходить, к смерти подготовиться, в конце концов. Глава 7. Встреча состоялась около Ростова. Как и в случае с Москвой, все было однотипно. Удаленное от скопления людей место и первый попавшийся перекресток. С другой стороны, это мое второе дело, но как говорится, в третий раз это уже будет закономерность. Думаю, третий клиент на доставку долго ждать не будет, так что проверить еще успеем. Хорошо бы этого взять без крови. Кстати, странно, почему я ничего не помню о том, что было после смерти. Сколько меня не было, явно больше часа прошло. Неужели за час я не смог чего-нибудь увидеть? Что там, за той чертой? Так, стоп, машина, забормотал я. Так недолго и на самоубийство себя уговорить. Слава богу, проверить, смогу ли я совершить подобное, мне не дали. Вдалеке, на поле, уже показался пыльный след, едут. Я сразу начал вести себя нервно. В принципе, даже и притворяться не пришлось. Нервничал я сильно, руки снова вспотели и их заметно потряхивало. Если он меня раскусил, мне конец, я даже дотянуться до него не успею. Вряд ли он забыл про это место, я бы не смог. Зря я его сюда так нагло пригласил, думал, переиграю. Ладно, все, нужно доиграть сцену до конца. Кортеж из двух машин подъехал и остановился, затем обе машины сразу же развернулись на выезд и остановились уже окончательно. Две черные 200-е Тойоты. Из той, что спереди, выскочили трое, обошли замыкающую машину и встали с двух сторон. Третий открыл вначале заднюю дверь, а затем переднюю, заключая шефа в некий коридор. Бабушкин вышел с пассажирской двери вместе с охранником, который вышел сзади. Вот это, мать их, работа. И как прикажете к нему подходить? Долго вы, с упреком сказал я. И вам добрый вечер, усмехнулся Бабушкин. Интересное место вы выбрали для встречи. А что с ним не так? Я начал играть панику. Здесь нас могут увидеть. Ха-ха-ха, рассмеялся тот. Нет, что вы, а проверял это неоднократно. Тогда что вас смущает? Я все еще продолжал играть испуг. Нет, просто вы как будто знали, что все серьезные сделки я обговариваю именно здесь, ответил он. Вот же надменный человек. Мало того, что он в этом месте душу продавал, так еще и встречи теперь здесь проводит. Ха, так может он им и не говорит о правилах изъятия. Тогда все немного проще, чем я думал. Но ведь Василий Николаевич испугался того места, куда я его привез. Ладно, пора действовать. Ну я не просто так к вам приехал, вскинул я подбородок. Я интересовался вами. Само собой, я слышал, где вы любите проводить встречи. Вы очень странный покупатель, произнес с ухмылкой Бабушкин. «Хотя вы в последнее время все для меня странные. Вот уж не думал показаться таким», — сказал я, не переставая нервно озираться. «Со мной-то что не так?» «С вашим предложением», — ответил он. «Вы хоть понимаете, о каком объеме заговорили?» «Вы про 10 тонн», — усмехнулся я. «Конечно понимаю, но я и не собирался выкупить его за один раз. Помнится мне, что моей секретарше вы сказали иначе», — прищурился тот.